Глава десятая. Таинственная загадка. Маскарад графини Воронцовой-Дашковой дался как нельзя лучше. На него съехался чуть ли не весь Петербург, и все великосветские дамы друг перед другом старались не быть узнанными. Графиня усердно помогала этому, лично вместе с мужем, проверяя входные билеты и не открывая положительно ничьей тайны. Мужчины нарасхват, добивавшиеся чести заполучить пригласительный билет, были в полном сборе. Среди мужского общества тут были положительно весь Петербург и весь свет гвардии. Государь приехал в самый разгар маскарада вместе с наследником, редко посещавшим этого рода собрания, так что его появление было особым почетом для графа и графини. Вслед за государем приехал и великий князь Михаил Павлович, который, напротив, очень любил маскарады и охотно откликался на остроумную маскарадную интригу. Все дамы сохраняли самое строгое инкогнито, старались говорить измененными голосами, никто не предпринимал даже широкого кружева маски, совершенно скрывавшей лицо. Без маски, с лицом, блиставшим оживлением из-под широкого кружевства, управлявшего капюшон, наброшенный на голову, но тотчас же откинутый, царствовала только сама пленительная хозяйка дома, которая уверяла, что она и без маски сумеет заинтриговать всякого, кого захочет. В зал уходило несколько мужских домино, разрешенных графиней, но их было мало. Мужчины предпочитали сами быть объектами интриги и никого собою не интриговать. Государь стоял у одной из колонн, весело перебрасываясь отрывочными фразами с проходившими мимо него масками. Вдруг перед ним остановилась миниатюрная маска в щегольском домино с массивным золотым браслетом в виде цепи на маленькой руке, обтянутой черной перчаткой. Государь мельком взглянул на него, и его брови грозно сдвинулись. Минуту он тревожно смотрел на маску, а затем, видя, что она и не отходит от него, спросил: «Ты, может быть, хочешь что-нибудь сказать мне, прекрасная маска?» «Нет, ничего особенного», — пропищала она деланным маскарадным голосом. «Мне только жаль, что здесь нет цыган. Ты знаешь, как я люблю цыган». Государь был поражен. Эта крошечная миниатюрная фигурка, эти осторожные, как будто кошачьи жесты и ухватки, этот робкий взгляд больших глаз, сверкавших из-под длинных разрезов черного бархата, весь этот общий рисунок, подкупающий почти молящей грации, все это было хорошо знакомо и памятно государю. Все это он недавно хорошо видел совсем близко. «Как ты здесь очутилась?» — спросил император тоном, в котором нежность и сожаление боролись с гневом. «Что?» — пропищала маска. «Почему же мне было сюда не приехать? И ты здесь, и ты сам сказал мне, что всюду, где ты будешь, там и я могу быть с тобой вместе». У государя вырвался жест нетерпения. «Нет, ты не поняла меня. Ничего подобного я тебе не говорил и не мог говорить. Ты не можешь сомневаться ни в моем участии, ни в моем расположении, но во всем и всюду должны уважаться и соблюдаться приличия. А ты хочешь нарушить их?» «Я? Чем же?» — спросила маска, и в ее голосе прозвучала горькая обида. «Что я такое сделала, чтобы могло так сильно прогневить тебя?» «Если ты сама не понимаешь этого, то мне будет трудно объяснить тебе», — сказал государь таким тоном, в котором напрасно хотел скрыть свое неудовольствие. Маска торопливо вынула из кармана маленький кружевной платок и, подсунув его под маску, вытерла слезы. В государе опять вырвался нетерпеливый жест. Он терпеть не мог женские слезы, и это знали все, кто когда-нибудь стоял близко к этому монарху. «Ты лучше всего сделаешь, если уедешь», — сказал он, стараясь говорить с возможной кротостью, проявляя почти несвойственное ему терпение. На эту сцену начали издали обращать внимание большинство из присутствующих. В углах начали потихоньку перешептываться. Государь заметил это и чувствовал подступающий гнев, истинный пароксизм гнева, один из тех пароксизмов, о которых знала вся Россия. Он нагнулся вперед, несколько наклонился к миниатюрной маске и тихо но внушительно проговорил: «Уезжай сейчас же, слышишь ли? Сейчас». «Слышу, но не уеду», — капризно пропищала маска. Кровь бросилась в лицо государю. «Я тебе приказываю», — произнес он таким тоном, перед которым спасовал бы любой из царедворцев. Однако упрямая маленькая маска стояла на своем и упорно повторяла. «Сказала, что не уеду, и не уеду». «Я вывести тебя прикажу, если так», — прошептал император, уже почти не чувствуя себя от гнева. «Хорошо», — пропищала маска. «В таком случае я завтра же возвращу роль. И никогда, понимаешь ли, никогда не выйду в ментике и в гусарском мундире». Государь чувствовал такой прилив гнева, что ему хотелось броситься на упрямую маску, но он воздержался и по возможности тихо сказал: «Уезжай, я сейчас же следом приеду за тобою». «Куда?» — удивилась и как бы оторопела маска. «К тебе домой, на Владимирскую. Ступай же, ступай и жди меня». «Напрасно, не приезжай, мне не нужен твой визит, и дома ты меня не застанешь». «Как это глупо!» — воскликнул государь почти громко. «Как это необычайно глупо! Если ты здесь, то понятно, что теперь, сейчас я тебя дома не застану. Но к тому времени, когда я приду, ты успеешь возвратиться». Маленькая маска хотела еще что-то возразить, но в эту минуту, гордо раздвигая перед собою, как бы рассекая толпу, к государю подошла высокая стройная женщина в дорогом кружевном домино и, обращаясь к назойливой маске, проговорила: «Государю так смело подходить нельзя, здесь не зал собрания». «Но...» — хотела возразить маленькая маска. «Не возражайте, не смейте мне ничего возражать», — оборвала ее высокая и гордая женщина. «Я сказала вам, чтобы вы отошли, и вы отойдете. За это я вам отвечаю». Она сделала такое смелое ударение на слово «я», что государь сразу узнал властный и гордый голос Варвары Аркадьевны Нелидовой. «Ты явилась моим добрым гением, прелестная маска», — сказал государь и, стараясь говорить шутливым тоном, пояснил: «Я был положительно в осадном положении». Она ответила ему поклоном, полным достоинства, и, обращаясь к маленькой маске, повелительно спросила: «Вы еще тут?» «Но позвольте, вы сами...» Растерянным голосом начала маска. Нелидова сделала к ней смелый шаг и решительно кинула ей: «Еще одно слово, и я своему расправлюсь с вами». Маска подалась назад. Нелидова последовала за нею, и между ними на глазах государя произошел короткий, но оживленный разговор. Это продолжалось всего несколько секунд. Затем маленькая маска быстро исчезла, а Нелидова своей гордой и властной походкой вернулась к государю. «Я искренне признателен тебе, прелестная маска», — подавая ей руку, сказал император. «Я положительно не понимаю, кто была эта назойливая маска?» «Я тоже не знаю этого, государь, и вовсе не желаю знать. Это меня не касается. Я буду счастлива, если этот маленький случай избавит вас от дальнейших неприятностей». «О, за это можно смело поручиться, прелестная маска. Больше я в просак не попаду. Но все это так сильно взволновало меня, что я дольше оставаться здесь не могу. Я сейчас уеду». Даже не простившись с хозяйкой дома, несколько минут спустя государь, наскоро простившись с хозяевами дома, смущенными этим внезапным отъездом, вышел из подъезда и, бросившись в свои любимые маленькие одиночные санки, громко крикнул кучеру: «На Владимирскую! Живо!»